зяблик. Хотел иметь я птичку, и денег накопил. И вот на птичьем рынке я зяблика купил. Сидел мой зяблик в клетке, и зернышки клевал, и как в лесу на ветке все песни распевал. Ребята заходили на зяблика смотреть, и каждому хотелось такого же иметь. Я с зябликом возился, хоть было много дел, а через 2 недели певец мне надоел. Однажды я за город уехал на 3 дня, и он на это время остался без меня. Когда же из деревни вернулся я домой, лежал в пустой кормушке голодный зяблик мой. Я спас его от смерти, я выходил его и выпустил на волю живое существо. Хотят ко дню рождения мне подарить щенка, но я сказал: не надо, я не готов пока.